Глава 10. Немного о женской анатомии или информация к размышлению. Знаете ли вы, что скелетную мышцу образуют мышечные волокна, между которыми проходят кровеносные сосуды и капиллярные сети, то есть мышцы доставляют питание ко всем органам и тканям, выполняя трофическую транспортную функцию. Параллельно кровеносным сосудам в составе соединительно-тканных прослоек в мышцу проникают лимфатические сосуды. Таким образом, мышцы являются транспортной системой иммунитета и тем самым способствуют устранению воспалительных заболеваний. Простая денервация мышц, блокады или обезболивающие противовоспалительные средства может привести к атрофии мышечных волокон и к параличу. Так как лекарственное обезболивание снижает систему саморегуляции организма человека. Тазовые мышцы, мышцы промежности, обеспечивают кровообращение тазовых органов. Мочеполовая диафрагма, занимающая переднюю часть промежности, глубокий и поверхностный слои мышц, включает первое – глубокую поперечную мышцу промежности, второе – сфинктер мочеиспускательного канала. Третье – луковично-губчатую мышцу, окружающую наружное отверстие влагалища. Четвертое – седалищно-пещеристую мышцу. Пятое – поверхностную поперечную мышцу промежности. Тазовую диафрагму составляют. Шестое – мышца, поднимающая задний проход. Седьмое – наружный сжиматель заднего прохода. Сфинктер. Восьмое – копчиковая мышца. Девятое. Глубокая поперечная мышца промежности. Кроме того, мышцы промежности обеспечиваются кровотоком от мышц, обеспечивающих движение бедра в тазобедренном суставе. Сгибание бедра осуществляют, как на фото 24А/Б в PDF-приложении к этой аудиокниге. Десятое. Подвздошно-поясничная мышца. Одиннадцатое. Напрягатель широкой фасции бедра. 12. Портняжная мышца. 13. Гребенчатая мышца. 14. Прямая мышца бедра. Разгибание бедра осуществляют. Фото 25А/Б. 15. Большая ягодичная мышца. 16. Двуглавая мышца бедра. 17. Полусухожильная мышца. 18. Полуперепончатая мышца. 19. Большая приводящая мышца. За отведение бедра отвечают. Фото 26А/Б. 20. Средняя ягодичная мышца. 21. Малая ягодичная мышца. 22. Грушевидная мышца. 23. Внутренняя запирательная мышца. 24. Напрягатель широкой фасции бедра. Приведение бедра осуществляют фото 27А/Б. 25. Гребенчатая мышца. 26. Длинная приводящая мышца. 27. Короткая приводящая мышца. 28. Большая приводящая мышца. 29. Тонкая мышца. Мышцы, супинирующие, поворачивающие снаружи бедро. 30. Внутренняя и наружная запирательные мышцы. 31. Близнецовые мышцы. Пронирование, поворачивание изнутри бедра осуществляют передние пучки упомянутых ранее средней и малой ягодичных мышц. Фото 28А/Б в PDF-приложении к данной аудиокниге. Таким образом, 31 мышца, несущая в себе кровь, воду, лимфу, непосредственно к тазовым органам, не используются в гинекологической практике в качестве лечебной транспортно-дренажной системы. В связи с этим они заменяются гормонами и обезболивающими средствами, антибиотиками и хирургией. По-моему, есть о чем подумать.